Серьезно, Джефф, сказала Люси, хватит болтать чепуху. Чепуху? Удивленно произнес Джефф. Тони, ты тоже считаешь, что это чепуха? Да, рассудительно ответил Тони, но чепуха забавная. Люди 5000 лет вверяли свои судьбы звездам. Цари Египта, сказал Джефф. Люси, по-мальчишески озорным тоном перебил он себя, а вы когда родились? Много лет тому назад. Тони, когда у твоей мамы день рождения? 25 августа. Тони это увлекло, и он умоляюще посмотрел на мать. 25 августа, повторил Джефф. Знак Девы. Дева. Мама, Тони бросил на мать вопросительный взгляд. Я тебе потом объясню. В долине Евфрата, быстро и по-лекторски бесстрастно заговорил Джефф, дева отождествлялась с Венерой, печальной и прекрасной покровительницей влюбленных. Ваша планета — яркий Меркурий, постоянно обращенный к Солнцу одной стороной. На ней всегда жара, зато на другой — вечная стужа. Люди, родившиеся под знаком девы, застенчивы. Они боятся собственного блеска. «Послушай», — сказала Люси, чувствуя, что он заходит слишком далеко, «но где ты набрался этой чуши?» «Из книги звезд «Мадам Вичи», — усмехаясь, пояснил Джефф. «Продается за 35 центов в любой книжной лавке или аптеке. Родившиеся под знаком девы стремятся к чистоте и порядку. Они предрасположены к язве желудка. В любви они страстны и высоко ценят верность. А как насчет тебя?» Почти враждебно, с вызовом, перебила его Люси, забыв о Тони. «Что говорит твой гороскоп?» «О!» Джефф опустил трубу и покачал головой. «Это чересчур грустно. Мои звезды не помогают мне». Он печально указал рукой на небо. «Они подмигивают мне оттуда и твердят, никаких шансов. Ну, никаких. Я хочу вести за собой, а они настаивают, иди следом. Хочу действовать решительно, а они предостерегают об опасности. Я хочу многого добиться, а они утешают, возможно, в другой жизни. Я мечтаю о любви, они предрекают несчастье. Я родился под чужим знаком». На гравийной дорожке, ведущей к крыльцу, послышали шаги. И мгновение спустя Люси увидела девочку в голубых джинсах и свободном свитере. В первый момент Люси не узнала ее, но потом поняла, что это дочь миссис Никерсон, с которой она познакомилась днем в гостинице. Тони замер и уставился на нее. «Привет!» — поздоровалась девочка, поднимаясь на крыльцо. У нее была рано сформировавшаяся фигура, голубые джинсы туго обтягивали крепкие бедра. Люси с раздражением отметила, что несколько прядей у нее на голове высветлены. «Привет!» — повторила девочка. Она встала, широко раздвинув ноги и засунув руки в карманы джинсов. Без тени смущения на лице, самообладанием укротительницы диких зверей, гостья обвела взглядом веранду. «Меня зовут Сюзан Никерсон», — представилась она, закрыв глаза. Можно было с уверенностью сказать, что этот голос принадлежит взрослой, к тому же довольно неприятной женщине. «Нас познакомили сегодня днем». «Да, конечно, Сюзан, — сказала Люси, — это мой сын Тони». «Очень рада», — сухо произнесла Сюзанна. «Я много о тебе слышала». Джефф скорчил гримасу. «Миссис Краун, мама послала меня узнать, не хотите ли вы сыграть сегодня в бридж? Нам нужен четвертый». Джефф украдкой посмотрел на Люси. Затем наклонился и поднял стул, который лежал на веранде.